Эпилог. Она в миллионный раз перечитала последнее письмо и спрятала его обратно в конверт. Перед ней на ковре были разбросаны письма, открытки, распечатки электронных писем и разговоров в чате, факсы и маленькие записки на клочках бумаги, оставшиеся со школьных лет. Сотни листов, и на каждом мгновение ее жизни – мгновения радости или печали. Она сохранила их все. Сидя в спальне перед камином, она перечитывала эти длинные вереницы слов. Жизнь, от которой остались только буквы на бумаге. Не в силах оторваться, она провела за этим занятием всю ночь, и теперь у нее болела спина, а глаза покраснели от слез. Она читала письмо за письмом, и люди, которых она любила, воскресали в ее памяти. Приходили и уходили друзья, одноклассники, коллеги, родственники и любимые. За эту ночь перед ее глазами прошла вся жизнь. Она не заметила, как наступило утро, пасмурное и туманное. Однообразные крики чаек встречали новый день. Волны бились о скалы. В дверь позвонили. Рози взглянула на часы и недовольно вздохнула. Четверть седьмого. Новый постоялец. Она поднялась на ноги, сморщившись от боли в спине. Нельзя было столько времени сидеть, согнувшись. Она оперлась о кровать и медленно выпрямила спину. Звонок прозвенел снова. «Уже иду!» — крикнула она, стараясь скрыть раздражение. Глупо было не спать всю ночь. Сегодня предстоит трудный день. Пятеро постояльцев уезжают, и сразу после этого явятся четверо новых. Нужно убрать спальни, сменить и выстирать простыни. А она еще даже не начала готовить завтрак. Она осторожно обошла разбросанные по ковру письма, стараясь не наступить ни на один листок. В дверь позвонили еще раз. Она в полголоса чертыхнулась. Сегодня она была не в том настроении, чтобы ублажать нетерпеливых гостей. Во всяком случае, не раньше, чем ей дадут немного поспать. «Минуточку!» — крикнула она и поспешила вниз по лестнице. Но вдруг споткнулась обо что-то твердое и тяжелое. Какой-то умник оставил на лестнице свой чемодан. Она почувствовала, что теряет равновесие и падает, как вдруг чья-то рука подхватила ее под локоть. «Прости», — произнес мужской голос. И Рози изумленно подняла голову. Перед ней стоял высокий мужчина с седыми висками и морщинами в уголках глаз. Он выглядел уставшим, но так выглядел бы любой, кому пришлось полночи гнать машину из Дублина в Коннемару после 5 часов в самолете. Тем не менее, глаза его сияли. И их взгляды встретились, и он сжал ее локоть крепче. Это был он. Наконец-то он. Мужчина, написавший последнее письмо, приехал к ней за ответом. Ответ не занял у нее много времени. И тогда тишина снова спустя 30 лет окутала их. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Сентябрь 2010 год. Читала Саша Жукова.